Глава 31. Император, рыжеволосый гигант и несколько сильнейших практиков смотрели куда-то вверх, туда, где среди десятка еще уцелевших пагод ощущалась стремительно усиливающаяся духовная энергия из смешанных воедино множества концепций самого высокого уровня. «Не знаю, кто это, но их сила!» – пробормотал рыжий, прислушиваясь к своим ощущениям. «Думаю, это гости извне», – кивнул император. «Рано или поздно нам пришлось бы с ними столкнуться лицом к лицу». «Старший, у тебя же есть план, как с ними справиться?» – неуверенно спросил один из подчиненных. «Кое-какие мысли есть», – задумчиво отозвался император, продолжая наблюдать за растущей силой. «Прошу вас всех продолжить спасение оставшихся жителей. Нужно сохранить жизни как можно большему количеству горожан». После этих слов он щелчком пальцев открыл перед собой ход на короткие пути и вошел. «Все его слышали!» – крикнул рыжий гигант, нарушая опустившуюся тишину. «Приказ императора следует выполнить!» Сам император в этот момент появился на высоте, неподалеку от места, где сражались трое неизвестных сильнейших практиков. Он полностью скрыл свое присутствие, постаравшись не привлекать к себе лишнего внимания. Конечно, рассчитывать на то, что он сумеет полностью спрятаться от практиков столь высоких этапов, было бы глупо. Главное, чтобы столь сильные воины не ощущали угрозы. Тогда эти люди не станут тратить на него силы, а сам император при этом сумеет понять, с чем имеет дело и насколько все плохо. Это, несомненно, концепция крови, и мне не под силу понять даже общих принципов используемых законов. Император с осторожностью взглянул на преображенного практика, застывшего, казалось бы, безучастно прямо посреди боя. Однако два его не менее сильных противника почему-то не спешили этим воспользоваться. Они с напряжением вглядывались вперед, а гигантская статуя Будды, нависшая над всем городом, словно опасаясь чего-то, скрестила на груди все семь рук в явно защитном жесте. «К несчастью, даже если я использую наследие и все свои козыри, то совершенно не уверен, что смогу справиться с любым из этих воинов. В любом случае у меня, похоже, не остается особого выбора». Император вытащил из карманного пространства сразу пять колец и нацепил их на правую руку. Каждое такое кольцо соединилось с соседним тонкой серебряной цепочкой и инкрустировано разными по цвету камнями. Зеленый, синий, красный, желтый и черный. Пожалуй, сейчас был именно тот момент, когда не стоило экономить на своих силах. Но как бы то ни было, он готов был вмешиваться лишь в самом крайнем случае. «Ты же не думаешь, что я первый нападу на эту тварь?» – спросил охотник с мечом у предводителя. «Он же проклятый, я не собираюсь подставляться под первый его удар. Я сумею удержать его контратаку, а теперь вперед. Будда нас прикроет», – ответил главный охотник. «Проклятие, за это задание нам должны отвалить тройную цену. Я не подписывался сражаться с отражением древней твари». Взмахнув перед собой мечом, оставляющим сиреневые огненные всполохи в воздухе, мужчина выдохнул сквозь стиснутые зубы и рванул к все так же неподвижно стоящему дьяволу. Множество остаточных отражений вспыхнули за летящим практиком. Мгновение, и он оказался напротив врага, нанося серию взмахов клинком, напоенным таким количеством духовной силы, что они буквально вспарывали пространство точно раскаленный нож масла, оставляя после себя зияющие черные раны, горящие сиреневым пламенем. «Сотня разрезов порока!» Ключ слова, казалось, было высечено самим клинком во время атаки, а в следующую секунду дьявол впервые отреагировал на удар появившегося перед ним практика. За спиной дьявола появилось сразу с десяток мечей, созданных из темно-алой крови. Каждый с потрясающей скоростью парировал любой выпад противника и с той же невероятной быстротой клинки дьявола мелькали в воздухе, стремительным росчерком обрушиваясь на охотника и заставляя уйти в полную защиту. «Проклятие! Да где вы уже там, ублюдки?» – прокричал тот из последних сил, парируя практически невидимый его глазу удар. «Да отвали ты уже от меня!» Не выдержал он и, больше не жалея сил, отчаянно, в момент паузы между выпадами ударил в ответ. «Зарево бури мечей!» Кое-как устало выдохнул охотник, а в следующий момент подоспели и его товарищи. Статуя Будды с потрясающей для такой громадины быстротой сложила руками несколько печатей и тут же обрушила серию ударов на сражающегося с охотником дьявола. Над городом огненного древа в это же время начали появляться миллионы сиреневых клинков, нацеленных на кровавого практика. Когда статуя золотого Будды атаковала дьявола, те, словно что-то понимая, одновременно рухнули на врага, неся за собой чудовищный шлейф из сиреневого духовного огня. Предводитель охотников, что все это время подготавливал собственный удар, успел как раз вовремя, чтобы присоединиться к товарищам. Его атака, в отличие от подчиненных, была не такой впечатляющей, но не менее смертоносной. Коса, используемая им в качестве оружия, описав полукруг, создала росчерк расширяющегося луча настолько яркого, что на него было тяжело смотреть. Ударив совместно с другими, луч без труда пробил защиту кровавого практика, пронзив его сердце и через миг уйдя вверх, разрезая ключицу и плечо. Вот только, судя по всему, это нисколько не обеспокоило кровавого практика. За мгновение до того, как ладони Будды и сиреневые мечи настигли его, тот одной лишь мыслью создал за спиной тысячи кровавых клинков, обращенных в небо. Повинуясь его приказу, сформированные кровавые мечи рванули ввысь, создавая настоящее алое огненное море в тот момент, когда столкнулись с сиреневым заревом падшего охотника. Две колоссальные силы, встретившись в небе, породили огромное количество взрывов духовной силы, грозящих в любой момент затянуть весь город во тьму межпространственного хаоса. Разрывы хаотической энергии то и дело вырывались из разломов, буквально слизывая часть улиц города, затягивая их в хаотическую воронку. Статуя Будды продолжала наносить сокрушительные удары, превращая в руины все, что находилось в эпицентре битвы. Вдруг пошатнулась пронзенная насквозь частью одной из городских пагод, укрепленных застывшей кровью. Дрогнув, Будда попытался вытащить торчащие из груди обломки башни, но появившийся в этот миг над головой статуи дьявол движением пальца указал прямо в лоб Будды. В следующую секунду на статую упал невероятных размеров острейший осколок, будто бы созданный из самой настоящей ледяной крови. Где-то вдалеке монах, находящийся в духовной лодке, выплюнув целый поток темной крови, без чувств повалился на дощатый пол палубы. «Проклятие! Теперь мы остались вдвоем против этого чудовища!» — бросил предводитель мечнику. ты еще способен сражаться?» «Последняя атака забрала почти все силы», – ответил тот, и, судя по тому, что голос мечника в мысли речи казался тихим, сил у него действительно осталось немного. «У кровавого тоже, скорее всего, уже нет возможности сражаться», – бросил главный охотник. «Нужно продолжить давить, или мы обречены». «Да знаю я, проклятие!» «Придется рискнуть», – пробормотал предводитель, наблюдая, как дьявол добивает стремительно разрушающуюся статую. «Конец жизни!» – выдохнул он, сведя вместе руки. «Зачем ты забрал себе мечи? Лучше отдай мне», – с усмешкой произнесла мысль речью Синфен, помогая Сонгу укрепить одну из сторон палубы сакрифайса. «У тебя есть уже копия, плюс можно забрать у Аэтоны». «Отстань», – огрызнулся парень, продолжая работу. «Я и сам не особо рад, что взял их, но, с другой стороны, надо все-таки разобраться, понять, почему они постоянно появляются на пути, преследуя меня». «Это я могу понять, но понять, почему мы решили остаться в этом гробу, вместо того, чтобы уйти из эпицентра сражения с помощью полета, не могу», – проворчала Синфен. «Погоди-ка, это была твоя идея остаться на корабле после того, как к команде присоединился сильный практик», – возмутился Сонг, повернувшись к девушке. «Ничего такого не помню. Я просто рабыня с рабской печатью», – ответила та, показав ему язык, на что молодому человеку оставалось лишь покачать головой. Капитан Сакрифайса с помощью внезапно появившегося воина этапа восхождения сумел поднять корабль, но для того, чтобы тот не развалился в воздухе, большинству практиков пришлось использовать свою силу. По замыслу капитана, за несколько минут они должны были уйти из эпицентра боя и, сохранив корабль, спасти всех членов экипажа и пассажиров. «Проклятие! Используемые в этом бою силы выходят за пределы всех мыслимых масштабов», – громко проворчал один из воинов, находящихся неподалеку. «Скорее всего, мы уже далеко. Не думаю, что нам что-то угрожает», ответил ему кто-то. В этот момент корабль ощутимо качнуло, а снаружи раздался сильный удар и скрежет, будто бы Сакрифайс наткнулся на другое судно, но почти сразу все прекратилось. «Что это было?» – спросил Сонку Синфен. «Похоже, мы наткнулись на астральную лодку, не знаю как, но капитан прошляпил ее», отозвалась девушка, всматриваясь невидящим взором куда-то в потолок. «Хм, они протащили какого-то монаха в бессознательном состоянии на корабль». «А что тут такого?» – не понял он. «Иной монах и огреть может своим посохом, да так, что встать не сможешь», – отозвалась Син и, как ни в чем не бывало, продолжила вливать духовную энергию в корабль. В этот момент каждый из присутствующих почувствовал дрожь где-то внутри себя, как если бы кто-то невероятно сильный вдруг появился у них за спиной. «Это что такое было?» – потрясенно спросил Сонг, встретившись взглядом с не менее потрясенной Синфен. Обычно хладнокровная или насмешливая, девушка сейчас выглядела испуганной. «Применить что-то подобное в такой ситуации?» Практик из кровавого клана, что сейчас практически полностью потерял человеческий облик, также казался немного шокирован. «Они в отчаянном положении!» Хоть со стороны и казалось, что он потратил огромное количество сил на отражение последних двух атак и свою контратаку, но в действительности не использовал и трети своей силы. Лишь этот последний удар стал для него неожиданностью. Все, что происходило до этого, было вполне предсказуемо. «Хм, конец жизни. Это атака, основанная на концепции жизни и смерти, наряду с временем, разрушением и хаосом. Это самые сложные законы мироздания. Никогда бы не подумал, что среди обычных охотников есть те, кто сумел достигнуть такого глубокого понимания законов жизни и смерти. Воин кровавого клана огляделся, наблюдая, как город, что не так давно был столицей целого региона, медленно теряет краски, выцветая, окрашиваясь в тысячи оттенков черного и серого. Большинство людей, что не успели покинуть огненное древо, теперь обречены стать вечными скитальцами, превратившись в существ куда более опасных, чем те же мстительные духи. Теперь вся эта земля вместе с вечными скитальцами оказалась полностью подчинена лишь одному человеку – практику с косой, что появился напротив кровавого воина. Получается, это достойный враг, чтобы продемонстрировать всю мощь кровавого клана, мысленно улыбнулся мужчина. За исключением седого Вулпи в этом мире он уже очень давно не встречал настоящих противников.